Поселок номер 130. Сектор, известный под номером 130 территории Ковчега, был словно отдельным государством среди хаоса окружающих поселений. Расположенный вдоль торгового тракта между двумя гигантскими городами, он являлся одним из важнейших узлов товарооборота и политической игры. Здесь жизнь текла размеренно и строго, а правила соблюдались с неумолимой точностью. Улицы этого поселения были достаточно широкими, вымощенными прочными композитными плитами, отливающими металлическим блеском под световыми панелями, встроенными в стены и дорожное покрытие. По ним неспешно двигались грузовые платформы, доверху загруженные товарами, а также роботизированные тележки, выполняющие бесконечные поручения торговцев. По обе стороны дороги высились двух- и трехэтажные здания, созданные из особых полимерных сплавов, устойчивых к агрессивным внешним условиям. Витрины магазинов переливались цветными голографическими вывесками, заманивая покупателей редкими товарами и экзотическими изделиями. Люди здесь жили богато, но не праздно. Это был поселок тех, кто сумел занять правильное место в цепи власти и торговли. Среди местных обитателей можно было встретить самых разных гуманоидов, потомков первых переселенцев, генетически измененных существ с усовершенствованными телами, а также синтетиков, людей, чье тело наполовину состояло из машинных компонентов. Иногда попадались мутанты, которые сумели интегрироваться в общество, хоть и скрывали свою природу за масками и одеждой. На входе в поселение возвышались массивные пропускные пункты. Каждый такой пункт представлял собой укрепленный шлюз с многослойными барьерами, оснащенные системами сканирования. Здесь стояли стражи, профессионалы, чья экипировка выгодно отличалась от той, что можно было встретить в соседних поселениях. Их доспехи состояли из керамокомпозитных пластин, усиленных гибкими полимерными вставками, что позволяло сохранять маневренность, не жертвуя защитой. Их оружие – высокотехнологичные клинки с монокристаллическими лезвиями, способными прорезать даже тяжелую броню. Контроль на пропускных пунктах был строгим. Каждый, кто желал войти, проходил тщательное сканирование, подтверждая свою личность и цель визита. Незарегистрированные гости вызывали подозрения, и если охранникам что-то не нравилось, таких посетителей попросту разворачивали назад или отправляли на допрос. Центральный рынок поселения являлся его сердцем. Здесь царил вечный гул голосов, перемешанных с цифровыми объявлениями и механическим стрекотом торговых платформ. На прилавках можно было найти все. От привычных товаров из мегаполисов до уникальных артефактов, добытых в забытых секторах станции. Оружие, импланты, экзоскелеты, биотехнологические устройства. Все это продавалось тем, у кого хватало кредитов и наглости, чтобы вести торг. Торговаться здесь было не просто традицией, а необходимостью. Незнакомца, не знающего местных обычаев, могли быстро оставить без всего, что у него было. Купцы, большинство из которых принадлежали к самым разным расам, владели языками, жестами, да и порой психологией своих клиентов. Здесь встречались как люди, так и гибриды с экзоскелетными наростами, а также разумные существа с гладкой, почти стеклянной кожей и светящимися глазами. Поселок номер 130 был местом, где власть принадлежала сильным, и выживание зависело от умения соблюдать порядок. Он сиял огнями и богатством, но в его глубине скрывались законы куда более жесткие, чем можно было предположить. Здесь можно было разбогатеть или потерять все, в зависимости от того, насколько хорошо ты умел играть по правилам этого мира. Вот в этот день Генрих Верт, руководитель этого крупного поселка, был просто не в настроении. Он имел отношение к семье, которая когда-то очень сильно постаралась, чтобы этот поселок вообще появился в данном секторе. И теперь мог считаться чуть ли не единогласным руководителем. Хотя иногда он себя чувствовал этаким князем или, можно было бы сказать, помещиком. По крайней мере, на этой территории сейчас все зависело от его желания. А желание у него было только одно – жить в свое удовольствие. Его кабинет был довольно неплохо обставлен, и даже имелся в шкаф, в котором лежало минимум два планшета. Один – технический, а второй – учебный. И Генрих очень сильно гордился тем, что у его семьи в личном пользовании есть подобные помощники. Ведь именно благодаря этим устройствам его семья имела возможность оперировать определенными знаниями, которых у других представителей поселения могло просто и не быть. К тому же сам Генрих никогда не забывал о том, чему когда-то его научил дедушка. Именно он тогда маленькому Генриху объяснил, что нужно очень внимательно следить за происходящим в соседних поселениях, для чего было нужно иметь там своих людей. Да, приходилось на это немного тратиться. Но зато весьма своевременно вся та информация, которую они получали из других поселений, позволяла представителям 130-го поселка быть весьма эффективными. Ведь они успевали действовать на опережение, и в первую очередь их интересовали именно поставки самых различных ресурсов, например, с территории той самой зеленой зоны. Да, на территории поселка имелись аж две биофермы, большие и достаточно продуктивные. Но проблема была в том, что те же плоды от диких плодовых деревьев были крупнее, полезнее и даже, как бы это смешно ни звучало, вкуснее. Поэтому эти плоды ценились больше, чем плоды из биоферм. Так что для того, чтобы получать максимальную пользу, приходилось отслеживать появление таких плодов. И вот недавно один из агентов его семьи передал сообщение о том, что какие-то охотники в 114-м поселке нашли подход к дикой плодовой роще, откуда начали таскать такие весьма полезные дикие плоды. И не только плоды, но и саженцы. А саженцы действительно были необходимы для имеющихся биоферм. Ведь своим появлением такие растения как бы обновляли своеобразный генофонд на территории биоферм, что позволяло получать больший урожай и крупнее плоды. Все-таки тут все было взаимосвязано. Именно поэтому глава поселка, едва узнав о возможном появлении плодовой рощи и достаточно короткого пути к ней, приказал группе стражей отправиться в то самое место, которое могло быть контрольной точкой на пути к той плодовой роще. Эти бойцы должны были перехватить охотников и постараться выбить из них всю возможную информацию. В данном случае стражам 130-го поселка могло помочь именно то, что в том месте находился заброшенный поселок. Когда-то он там был, но после нападения каких-то ночных существ с территории зеленой зоны пришел в запустение. И теперь там не было никого, кроме разрушенных строений. Спрятаться в руинах им было бы куда проще. Вот тут можно было бы... Что тут можно было бы сказать? На такой территории можно спокойно действовать, не оглядываясь себе за спину, чего на территории той самой зеленой зоны, являющейся своеобразной границей зеленой бездны, сделать просто не получится. Потому что там все время приходится ожидать появления рядом каких-либо монстров или очередных сюрпризов, вроде хищных лиан или даже растений, которые с удовольствием пустят тебе кровь. И это в лучшем случае, в худшем – начнут тебя переваривать, пока ты еще живой. Отправленные на это дело стражи были хоть и молоды, но вполне неплохо знали свое дело. Они уже пару раз выполняли похожие задания для руководства родного поселка и вполне эффективно с этим справлялись. Так что глава поселения не особо переживал. Его, конечно, немножко раздражало, что приходилось постоянно поддерживать видимость миролюбивого поселения. Но тут ничего не поделаешь. Если они не будут окружены такими вот поселками, вроде 114-го, то тогда в один прекрасный момент монстры с территории зеленой бездны и до них доберутся. А этого Генриху Верду действительно не хотелось. К тому же он предпочитал не рисковать своими людьми. Пусть лучше всякий сброд вроде охотников из такого вот 114-го поселка разведает территорию и обнаружит все угрозы, а потом уже можно будет по разведанному ими пути посылать и своих людей. Конечно, он немного нервничал и не понимал того, почему поселок должен иметь номер. Порядковый номер по времени своего образования. Его семья давно хотела бы переименовать поселение как-нибудь по-другому, назвав его более звучным именем. Но правила были приняты уже очень давно, и все эти попытки просто разбивались о насмешки со стороны представителей городов. Даже они себе не позволяли называть свои поселения какими-либо именами. Хотя первое время были такие желающие, но их быстро утихомирили. Есть номер, и понятно, что это за поселение. Где оно появилось и как это произошло вообще? Остальное значение уже не имеет. По сути, их поселение появилось именно тогда, когда представители их семьи на торговом тракте, образовавшемся между двумя городами, выбрали удобный сектор и организовали здесь своеобразную площадку для торговли, обеспечив здесь безопасность для всех тех, кто останавливается на данной территории. Было сложно, но они справились. Теперь же представители этой семьи всего лишь хотели получить свое. Первое разочарование глава 130-го поселка ощутил после получения очередной информации о том, что охотники из 114-го поселка и беспрепятственно снова сходили в плодовую рощу и принесли как саженцы, так и плоды. Эта информация имела значение именно по той причине, что этот поход состоялся уже после того, как в заброшенное поселение были отправлены представители стражей из 130-го поселка. И это разозлило главу поселения. Он долго ругался, кричал, требовал у начальника стражей разобраться в этом деле, ведь по сути он потребовал, чтобы туда были направлены самые надежные люди. И тот вроде бы отправил надежных, но что с ними случилось? Они просто исчезли, и это было очень подозрительно. К тому же их своеобразный агент в 114-м поселке перестал подавать сигналы. А это значило, что с ним тоже что-то случилось. Это была весьма настораживающая информация. Ведь глава поселения сам прекрасно понимал, что если соседи узнают о таких шалостях с их стороны, то для самого 130-го поселка это ничем хорошим не закончится, так как они могут распространить слухи про то, что на территории 130-го поселка не все так легко и спокойно, как хотелось бы. И тогда будет расследование. В результате этого злоупотребление властью со стороны руководства их поселка станет слишком уж явным. И тогда, как те же торговцы могут просто изменить свои маршруты, банально обходя эту территорию, так и представители других поселений перестанут им доверять. И в этой ситуации им не останется ничего другого, как начать действовать более активно и агрессивно. Все-таки жители поселка привыкли жить достаточно обеспеченно, и как только станет понятно, что их основной секрет стал известен, то в лучшем случае их ждет изоляция, а в худшем... А вот про худший случай Генриху даже думать не хотелось. А ведь к ним могут прислать карательные отряды из какого-нибудь города, вооруженные тяжелым оружием или даже огнестрельным. Подумав об этом, Генрих медленно повернулся и посмотрел на металлический шкаф за своей спиной. В этом шкафу за мощной металлической дверью и кодовым замком скрывался главный козырь их семьи – автоматическая штурмовая винтовка. Кажется, так это оружие называлось. Он знал о том, как его разбирать и как им пользоваться, только вот стрелять ни разу из него не приходилось. Всего лишь по той причине, что у этого оружия, известного под названием АК-47, в простонародье калашников, было ограниченное количество боеприпасов, всего лишь 4 магазина по 30 патронов, 120 выстрелов. Да, с их помощью можно было бы убить аж 120 человек. Это если ты каждым выстрелом будешь кого-то убивать, но для этого нужен был опыт, которого даже... у руководителя 130-го поселка просто не было. А значит, будет очень хорошо, если он, потратив несколько выстрелов, сможет убить хоть одного человека, если придется, и то не факт. Как уже говорилось ранее, опыт пользования таким оружием – это дело наживное. И даже один раз выстрелить из этого оружия он не решался, так как боялся, что в будущем такая растрата может привести к серьезным проблемам. Ведь компенсировать ее было бы просто нечем, поэтому он мог только гордо коситься на этот шкаф. и гордиться тем, что у его семьи есть такая ценность, только вот использовать ее можно было только в самом крайнем случае. Сейчас же он снова ждал известий, так как его верный начальник стражи отправил туда же, в заброшенный поселок, уже новую группу. Только в этот раз с парой охотников. Все может быть. Может быть, в том поселке, как успел сообщить им агент из 114-го поселка, поселилось какое-то опасное существо с территории зеленой зоны. По крайней мере, агент успел сообщить о том, что охотники, старательно поправляя свое здоровье в местной корчме после удачного похода, рассказывали о том, что им приходится платить своеобразную пошлину за проход через ту территорию. А значит, попавшие туда стражи могли по молодости своей и неопытности просто не обратить внимания на монстра. Для этого нужны были охотники, поэтому им и пришлось выделить для этого дела парочку таких индивидуумов, которые пока что маялись без команды. В последнем походе их команда серьезно пострадала. Судя по всему, они с кем-то столкнулись на территории Зеленой Бездны. Поэтому тех двух, кто был на ногах, в счет будущих заказов можно было использовать таким образом в качестве своеобразных проводников для стражей. Вместе с этими стражами отправился и родной брат главного стража поселка, чтобы уже наверняка разобраться в сложившемся положении. К сожалению, посылать большой отряд на такое дело было глупо, учитывая, что люди всегда могут быть болтливы. Начальник 130-го поселка старался не вмешивать в это посторонних или тех, кому пока что не совсем доверял. Но прошло уже некоторое время, а от посланных на территорию того заброшенного поселка разумных никакой информации так и не поступило. И это было очень подозрительно, ведь по сути эта территория должна была быть довольно безопасной. Особенно учитывая тот факт, что если бы там поселились какие-нибудь монстры, то они бы уже давно дали бы про себя знать на ближайших территориях. Этого же не произошло, поэтому и казалось все это достаточно необычным и странным. Две команды, десяток верных разумных, все они банально исчезли. А глава поселка не мог себе позволить таких потерь. У них даже в самых сложных ситуациях, когда приходилось нападать на караваны торговцев, имеющих довольно серьезную охрану, таких потерь раньше не было. Да и представители их поселка позволяли себе такие шалости. Иногда. Когда узнали о том, что какой-нибудь торговый караван идет мимо территории их поселка, через обходные пути. И делалось это специально, чтобы вынуждать торговцев проходить только через их поселок. А это, как ни крути, новые пошлины, торговля и другие различные нюансы, которые приносили именно руководству 130-го поселка определенную выгоду. А тут 10 разумных исчезли буквально по щелчку пальцев. И от них ни слуху, ни духу. Ладно, если там были какие-то опасные монстры, и стражи просто не ожидали с ними встречи. В данном случае речь идет о первой группе, но вторая группа... Там было два охотника, достаточно осторожных и хитрых, но не могли они так подставиться. Скорее всего, один все равно остался бы сзади и постарался бы уйти, чтобы донести важную информацию об опасности руководству поселения. Если этого не произошло, то стоило заранее заподозрить тот факт, что в этом деле может участвовать кто-то еще. Но кто? Живущие поблизости люди в таких делах обычно не были замешаны. Представители 114-го поселка просто выживали, а значит, им некогда было строить подобные козни своим потенциальным противникам. «А что, если они заранее узнали, что я за ними слежу?» – задумчиво выдохнул Генрих. Раздраженный и с довольно громким стуком поставил на стол стакан из-под витаминизированного напитка, которым себя иногда баловал. «Может, они специально спровоцировали мой интерес, всего лишь рассказывая глупые истории моему агенту? Это значит, что тогда я послал людей в заранее заготовленную ловушку. Но даже если это и так, то кто-нибудь из них все равно мог бы вырваться и принести информацию о том, что их там ждали. Этого же не произошло, они словно в зеленую бездну ушли, в самую глубь, безвозвратно. Идиоты». Он не просто так вспомнил про экспедиции в Зеленую Бездну. По крайней мере, на его памяти точно была пара таких событий. Через их поселение проходили довольно крупные отряды, имеющие отношение к городам. Просто их ученые которые жили в городах и также являлись отдельными кланами, хотели что-то там изучить, найти какие-то ответы на свои вопросы, и даже не задумывались о том, что чем глубже охотники заходили на те фактически безвозвратно утерянные для разумных территории Ковчега, тем больше они несли потерь, так как им встречались еще более и более опасные существа и монстры. Именно от них представители 130-го поселка узнали про своеобразную сказку, которую распространяли среди них какие-то индивидуумы. В этой самой сказке говорилось о том, что на территории своеобразного сердца зеленой бездны, по сути, ставшим источником этого своеобразного заражения, имеется лаборатория, откуда все это и пошло. Именно в этой лаборатории якобы до сих пор есть информация о том, как можно не просто остановить эту своеобразную и весьма безудержную экспансию растений по ярусам Ковчега, что для пытающихся выжить на нем разумных явно в один прекрасный момент может стать весьма критическим, но и уничтожить все эти растения. Кто-то даже предполагал, что где-то внутри генетического кода этих растений есть своеобразный выключатель, повернув который, естественно, при помощи каких-то компонентов, добавленных в ту же почву, можно не только оградить территорию от подобной экспансии, но и уничтожить всю зеленую бездну на корню. Естественно, что представителям людей, которые живут охотой и собирательством на территории зеленой зоны, этого бы не хотелось, но и рисковать жизнями своих близких, которые могут в один прекрасный момент попасть под удар этих самых растений, им тоже бы не хотелось. Именно поэтому представители 130-го поселка вежливо улыбались и даже помогали продуктами за отдельную плату. Однако ни одна из этих экспедиций так и не вернулась. Все те, кто в них участвовал, даже несмотря на свою экипировку и даже вооружение, среди которого было и огнестрельное, и даже парочка огнеметов, так и не смогли вырваться из глубин зеленой бездны, оставшись там навсегда со всеми теми секретами, которые им удалось обнаружить. Самым жутким в этой ситуации было то, что эти самые ученые даже додумались до того, что пытались нанять каких-нибудь проводников для того, чтобы их экспедицию провели как можно глубже на территорию зеленой бездны. Хотя при этом все они и слышать не хотели о том, что все охотники, которые туда ходят, своими маршрутами к особо ценным местам, которые обнаружили, делиться ни с кем не собираются. Это было одно из правил, которое и толкнуло руководство 130-го поселка к подобной деятельности по перехвату подобных находок, вроде той самой плодовой рощи, обнаруженной охотниками другого поселка. Они даже нанимали охотников из их поселка. Но даже те, кто и повелся на их обещания, тоже не смогли вернуться. Но если подумать головой, то можно было понять заранее, что все эти индивидуумы уже заранее были просто обречены. Именно по той причине, что в сложившемся положении им было необходимо двигаться не по тем самым знакомым маршрутам, которые они уже десятки раз проверили и буквально исходили вдоль и поперек, а по абсолютно незнакомой им территории. Тем более, что чем глубже ты заходил в ту зону, об этом рассказывали сами охотники, тем более страшные монстры тебе могут там встретиться. Кто-то даже рассказывал о каких-то своеобразных оживших деревьях, которые могли передвигаться сами. Это были такие энты из древней мифологии, те самые ожившие деревья, только вот питались они человечиной за милую душу. Когда все сроки ожидания возвращения второй группы вышли, руководитель 130-го поселка решил все-таки послать туда еще кого-нибудь из доверенных разумных. Только в этот раз с весьма строгими и недвусмысленными приказами. Такой индивидуум должен был просто проверить территорию, даже не приближаясь к ней, а смотреть с расстояния, мало ли, нет. Он сам, конечно же, предполагал, что те же самые стражи в желании легкой наживы после допроса охотников из 114-го поселка могли бы отправиться сами в зеленую зону, чтобы набрать ценных плодов и даже саженцев. Только вот куда они все делись? Исчезли? А охотники? Нет. Генрих в это не верил. Поэтому в этот раз он решил рискнуть самым важным ресурсом – охотникам, что имел способности к повышенной чувствительности, так как собирался послать на это дело так называемого интуита, который должен был заранее чувствовать угрозу. К сожалению, этот старик, как охотник, уже был мало полезен. У него одной руки не было. Говорят, что в городе это легко решалось. Протезы какие-то там делали, и даже полноценную механическую руку могли предоставить человеку. Но пока он жил в поселке, то ценности особо не представлял. Хотя, если снова появится какая-нибудь экспедиция из города, то можно будет предложить этого старика им в качестве проводника. А что? Пообещают ему сделать протез руки, и он с радостью согласится. В поселке он такого подарка никогда не получит, а так и руководство поселка свою выгоду поимеет. Вот что-что, торговаться Генрих умеет. Он тут же заявил о том, что не хочет терять ценные ресурсы, конечно же, человеческие. Как результат, можно будет попробовать выторговать у того города что-нибудь полезное. Естественно, что только для своей семьи. Жители поселка – это сопутствующая проблема. Если кто-то и будет пользоваться теми самыми благами, имеющимися у семьи хозяев этого поселения, то только за отдельную плату. Но не враг же он себе. Ему нет нужды о ком-то другом переживать. У него собственная семья требует внимания. Надо сказать, что этот старый охотник-интуит весьма настороженно отнесся к предложению руководителя поселка. Ведь нужно было вроде бы просто провести разведку, учитывая тот факт, что этот старик был инвалидом без одной руки. Особой угрозы он ни для кого не представлял, поэтому и ему самому опасаться нападения людей тоже не стоит. Да и пойдет он туда с пустыми руками. Фактически с одним охотничьим ножом. Пойдет и проверит, чтобы убедиться в том, что представители их поселения вообще дошли до нужного места. А если ему и удастся все же обнаружить какие-то странности на пути исследования, то сначала вернется в поселение и расскажет о них руководству. А там уже сам Генрих будет решать, что нужно делать дальше. Но этот старый охотник не очень хотел рисковать своей жизнью, однако намек руководителя поселения на то, что ему за это неплохо заплатят и даже помогут в случае необходимости своеобразной рекламой, если появится та самая научная экспедиция из города, был все же вынужден согласиться. К тому же он сам уже прекрасно понимал, что сейчас его жизнь как таковая зависит именно от руководства поселения. Не так уж и сложно придумать какое-нибудь обвинение и просто выгнать его прочь за ненадобностью. Ну, кому нужен однорукий? Да. Он имеет своеобразные способности, дар, как говорят, вот только пользы от него нет. Потому что сейчас он только сидит в поселении, охотники с ним никуда идти не хотят. Но что он с одной рукой может сделать? Он даже груз нести нормально не сможет. Разве что на спине, а в руках что? А в случае необходимости за оружие, как он возьмется? Вопросов много, а ответов нет. Так что этот индивидуум просто попал в такое положение, в котором просто не мог отказаться от предложений главы поселения. И все же отправился по указанному маршруту к заброшенному поселку. Сам же Генрих теперь оставался нервничать в своем кабинете, стараясь отгонять от себя все плохие мысли. Уж очень ему хотелось узнать о том, что случилось с верными ему людьми, ведь от них зависело очень многое. И в первую очередь его собственное благосостояние. Старый охотник медленно и размеренно шагал по тускло освещенным коридорам ковчега, где приглушенный свет аварийных светильников создавал зловещие тени на покрытых ржавчиной стенах. И с каждым шагом эхо его тяжелых ботинок отдавалось в пустоте, превращая пространство вокруг в странное безжизненное место. Запах старой пластали и какого-то прогорклого масла смешивался с тонким привкусом пыли во рту. А в этот раз он шел один. Когда-то он был сильным, ловким, способным метко стрелять из самострела и быстро резать своих врагов, будь то хрупкие тряпичные куклы. Теперь же он был уродливым силуэтом, сгорбленным, с пустым рукавом комбинезона вместо левой руки. Его больше не жалели, его просто использовали как расходный материал. Инвалид с даром – это удобная пешка. Ведь если он почувствует угрозу раньше, чем она уничтожит его, у него еще останется шанс передать информацию. Если нет, то никто не будет сожалеть об этом. Старый охотник прекрасно знал это, и это знание прожигало его изнутри. Его единственная рука сжимала рукоять верного охотничьего ножа, который был в его семье еще с тех времен, когда ковчег не был охвачен хаосом и разрухой. Силу самого старого охотника было не так уж и много, но вполне достаточно для того, чтобы отправить в небытие пару-тройку существ. Если ему повезет, хотя он уже и сам не особо верил в удачу. Постепенно переходя из сектора в сектор нужного яруса, он внимательно прислушивался, здесь давно никто не жил. Проводка местами выгорела, панели обшивки потрескались, а воздух тяготел к разряженности. Это был первый признак того, что системы жизнеобеспечения почти не функционировали. Да, это было и не мудрено, так как автоматические системы поддерживали минимум ресурсов, ввиду банального отсутствия на этих территориях живых форм. Он видел здесь самые разные следы. Чьи-то ноги царапали металлические стены. На полу местами были вмятины, будто что-то тяжелое волокли. Запекшиеся пятна ни масла, ни топлива, слишком темные. Должно быть, те, кто шли сюда до него, не вернулись не просто так. Он осторожно остановился у очередной переборки, ведущей в заброшенный поселок. Видимо, постоянно открытый в последнее время шлюз зиял черной пастью, а дальше начинался сектор, который внушал ему странное беспокойство. Его обостренная интуиция – это дар, который не раз спасал ему жизнь, вдруг словно вспыхнула. И все его естество пронзила тревога, глубокая, холодная, пробирающая практически до костей. Именно поэтому старый охотник замер на месте. Ранее размеренное дыхание сбилось. Еще шаг, и он увидел это. Костяной предупреждающий столб возвышался прямо перед входом в сектор, угрожающий искривленный, покрытый зловещими узорами. Абсолютно лишенные какой-либо плоти черепа висели на нем, нанизанные на металлические прутья. Кости людей, возможно, не людей, сплетались в уродливую конструкцию прямо... возвещающую о том, что посторонним сюда заходить точно не стоит. И он знал такие знаки, они означали только одно – эта территория занята. А внезапно холод пробежал по его позвоночнику, пальцы единственной руки побелели, сильнее сжимая рукоять его единственного оружия. Внутренний голос опытного охотника буквально вопил, требуя развернуться и уйти, бежать, и как можно быстрее. Пока еще есть такая возможность, но его ноги словно вросли в пол. Он только смотрел. Смотрел на зубастые черепа, на темные провалы глазниц, которые, казалось, следили за ним. Смотрел на какие-то жуткие непонятные символы, выцарапанные на ребрах, на обрывки тряпок, которые когда-то явно были одеждой. Возможно, одеждой тех, кого отправили сюда до него. И вдруг... тихий, почти неслышный звук донесся из темноты сектора. Страшный шорох, приближающийся, размеренный, какой-то нечеловеческий. Капли пота скатились по его спине. Сердце замедлило свой ход, будто затихая перед неизбежным. Старый охотник понимал, он был здесь не один. «Как интересно получается, такого я еще не видел, по крайней мере на нашем ярусе». Задумчиво проговорил старый охотник, уже привычно почесывая обрубок своей руки. Честно говоря, он действительно не ожидал ничего подобного, именно потому, что сразу почувствовал какой-то подвох в этой ситуации. И поэтому он не торопился на эту территорию. Все то, что он видел по пути сюда, прямо говорило ему о том, что эта территория была просто заброшена. А тут вдруг такой сюрприз. Этот своеобразный столб некоторые разумные иногда называли тотемными. К тому же, насколько ему было известно, именно таким образом ограничивали свою территорию некоторые одичавшие разумные, скатившиеся даже до того, что стали каннибалами. Аккуратно приблизившись к столбу и медленно присев возле него, старый охотник легонько щелкнул кончиком своего когтя по белеющей кости черепа, которая лежала у этого своеобразного указателя. Надо сказать, что именно этот череп привлек его внимание своей так называемой свежестью. И если большая часть этих костей выглядела так, будто они довольно долго пролежали где-то открытые всем возможным угрозам, то этот череп выглядел слишком уж новым, и это настораживало. Откуда он мог здесь взяться? Да и кто мог вообще поставить подобное предупреждение для нежелательных гостей? Если эти идиоты не поняли такого прямого намека и пошли дальше... Тихо пробормотал старый охотник, медленно поднимаясь на ноги и внимательно глядя вперед, именно туда, где виднелись полуразрушенные строения заброшенного поселения. То я бы очень сильно удивился бы, если бы они вообще вернулись живыми. Хоть кто-то. Его предупреждение в данном вопросе не было какой-то шуткой. Он прекрасно знал о таких вещах, именно благодаря своему отцу, который когда-то участвовал в одном рейде. Да, тогда случилось что-то такое, о чем люди старались вообще не вспоминать. Одно поселение привлекло к себе излишнее внимание именно тем, что возле него и даже поблизости от их территории стали пропадать жители других поселений. Причем на территории самого этого поселения никаких сложностей или проблем с какими-то угрозами не возникало. Единственной проблемой было то, что от их до территории зеленой зоны фактически не было прямого доступа, даже через какие-то пустующие сектора. Все вокруг было занято другими разумными и имелись достаточно неплохие развитые поселения. Поэтому-то поселение, по сути, было своеобразным сателлитом других. Они просто перебивались тем, что могли вырастить на своей биоферме. К тому же не стоило забывать и о том, что даже их попытки отправить охотничьи команду в сторону зеленой зоны обычно проваливались. Даже если их охотники и доходили до той территории, то возвращались они ни с чем. Просто при проходе чужой территории их банально обдирали. Как там говорили древние, как липко. И вот именно возле этого поселения все чаще начали пропадать люди. Сначала на это не обращали особого внимания, а потом все-таки стала проявляться весьма напрягающая тенденция. Уже только потом, когда один человек, вырвавшийся из ловушки, сумел добраться до безопасной территории, все узнали о том, что произошло. Выяснилось, что лишенные доступа к, так сказать, свежим саженцам, что могло бы улучшить возможности биофермы на территории этого поселения, не прошло бесследно. Ведь биоферма банально выродилась, и получаемый там урожай перестал удовлетворять даже их минимальные потребности. Как результат, возникла сложная ситуация с провизией, люди стали голодать. Те, кто были достаточно сообразительными, просто переселились в другие поселения, хотя и здесь была определенная сложность. На новой территории, попав в уже существующее поселение, им было необходимо доказать свою эффективность и возможности, чтобы их приняли в новом поселении. И это не каждый мог показать, тем более быстро и эффективно. Поэтому многим приходилось оставаться там, где они жили. И вот голодающие из-за недостатка провианта люди все же нашли весьма своеобразный выход. Они начали похищать проезжающих мимо людей или людей из ближайших территорий и банально их ели. Да, это поселение превратилось в поселение каннибалов. Возможно, кто-то мог бы попытаться как-то этот факт оправдать, хотя бы тем, что они банально оказались в изоляции и им не дали возможности нормально питаться, даже добывать для себя пищу или какие-то ресурсы с территории той же зеленой бездны они просто не могли. У них все отнимали и даже смеялись над тем, что они банально не могут ничего поделать. Поэтому они и стали действовать столь изощренно. Похищали людей и просто их ели. У них даже обнаружился целый дом, буквально выложенный изнутри вот такими вот черепами. Только вот жители того поселения старались никак себя не афишировать, старались никому не показывать того факта, кем стали на самом деле. Так что пришлось собирать довольно большую рейдовую группу, прорываться на тот уровень и в тот сектор с боем, а потом вырезать все население того самого поселения. Все только из-за того, что есть такое странное поверье, которое идет с древности. Тот, кто хоть раз попробовал сладкое мясо, а в данном случае имеется в виду именно человеческое мясо, тот уже никогда не откажется от такого угощения, поэтому пришлось вырезать все поселение вместе с детьми, никого в живых не оставив. Именно в том рейде отец старого охотника и участвовал, а потом рассказывал о том, какой ужас испытывали все они, кто выжил, когда обнаружили в центре этого поселения целый дом, который оказался, был всего лишь имитацией. Внутри имелось другое строение, полностью выложенное черепами и костями людей. Это было жуткое зрелище, и будучи тогда еще маленьким ребенком, тот, кто сейчас был старым одноруким охотником из-за своей впечатлительности, после такого рассказа несколько ночей спать не мог. Ему постоянно снился этот костяной дом. И вот тебе, пожалуйста, он видит перед собой потенциальный вариант подобного строения, только в виде столба. И тот факт, что прямо под ним можно заметить свежие кости, заставляет его переживать о том, что случилось с теми, кто был сюда послан ранее. Конечно, он не задавался вопросом о том, с какой целью представители их поселка отправлялись сюда, тем более в виде двух групп подряд. Причем, судя по всему, учитывая всего лишь двух пропавших охотников, он понимал, что здесь явно не об охоте на какие-либо ресурсы из зеленой бездны идет речь. Здесь было что-то другое. Пропало две группы, а охотников всего двое. Нет, конечно, все немножко складывается, но по одному охотнику на группу пропало, но так обычно делают, когда охотники выполняют роли обычных проводников. Тогда кто с ними был? Неужели кто-то еще? Точно не торговцы. Если бы в этом деле были замешаны торговцы, то они бы отправили сейчас сюда группу опытных охотников и никак ни одного калеку. Нет, здесь было замешано что-то другое. Именно ощущение опасности от самого этого определения сейчас заставляло старого охотника колебаться, стоя прямо возле этого столба. Он словно нутром чувствовал, что пока находится с этой стороны столба, ему ничего не угрожает, но стоит ему только сделать шаг за своеобразный периметр, огражденный такими вот знаками, то он может легко и сам оказаться частью такого строения в будущем. А ему бы этого не хотелось. Да, он понимал, что ему предложили весьма щадящие условия. Только разведать ситуацию и только рассказать о том, что он сможет заметить здесь странного. Но сам факт того, что он обнаружил, заставлял задуматься. В конце концов, охотник понял, что ему не стоит действовать опрометчиво. То, что ему было обещано, не стоило его собственной жизни. Поэтому он аккуратно на куске пластика, который подобрал тут же, постарался зарисовать этот своеобразный предостерегающий знак. По возможности. Рисовать он умел плохо. К тому же сейчас ему приходилось этот пластик обрубком руки постоянно пытаться поправить или прижать. Однако у него все равно получилось весьма неприглядное зрелище. Оставалось только вернуться обратно и показать этот рисунок главе поселения. Пусть дальше сам думает, если здесь действительно могли оказаться какие-нибудь дикари или даже каннибалы, то в сложившемся положении все становится куда хуже. Хотя никаких посторонних разумных поблизости он сам не заметил. И это его пугало больше всего. К тому же он помнил о том, что ему рассказывал отец. Тот говорил, что больше всего ужасало его в том рейде именно то, что на костях, которые обнаружили в том самом поселении каннибалов, можно было заметить следы человеческих зубов. Тут же кости были настолько гладкими и чистыми, что вообще создавалось впечатление, будто кто-то старательно выварил эти останки до такой степени, пока мясо само не отошло от костей. И кости были очищены, а потом даже чем-то обработаны. Он очень внимательно осмотрел как череп, так и лежащую рядом кисть руки, и так и не нашел ни единого следа каких-либо тканей. Это были просто чистые кости, идеально чистые, даже местами слегка ноздреватые, как будто их чем-то обработали, чем-то весьма серьезным и разъедающим. И это настораживало больше всего. Обвинять кого-то в том, что он является каннибалом, можно было, только найдя доказательства. Да, здесь есть кости людей. Но на самом столбе можно было заметить кости и других существ. Например, основу в этом столбе выполнял позвоночник довольно крупной змеи. У людей таких позвоночников не бывает, слишком большие кости и одинаковые. Они, конечно, все равно различаются, когда дело доходит до головы или хвоста у такой змеи. Но тут явно была взята именно центральная часть позвоночника. И если учитывать высоту столба, можно было понять, что в этой змее было не меньше 5 метров длины. То есть, если бы здесь были каннибалы, то они бы сделали такой столб именно из человеческих костей. И никаких других костей не использовали бы. Однако он не стал пытаться оправдывать местных жителей. Хотя видел со своей позиции пустой поселок, и никого постороннего там замечено им все так же не было. Вот только когда он случайно уронил тот самый штырь, с помощью которого чертил на куске пластика свой рисунок, и довольно звонкий щелчок от его падения разнесся до ближайшей территории, опытный интуит едва не отпрыгнул в сторону. Такой сильной волны угрозы пахнуло с той, с виду, пустой территории на него, что он перепугался и едва не бросился на утек. Поэтому он поспешил дорисовать свой рисунок и уйти. Пусть дальше разбираются другие, кому так не имется. Может быть, это жители ближайшего поселка решили таким образом оградить свою подконтрольную территорию. Если речь идет не об останках их родственников, люди еще и не на такое пойти могут. Для них обычно важны были только останки своих собственных товарищей. И то не всегда. А тут? Тут все было настолько странно, что опытный охотник просто растерялся. И именно поэтому решил отступить. Пусть решают, что делать. Уже представители руководства поселка. Но соваться сюда с одним охотничьим ножом, какой был у него под рукой, старый охотник никому бы не советовал. Исходя именно из этих соображений, он решительно пошел по обратному маршруту, стараясь даже не оглядываться назад. Слишком уж неприятное зрелище его там ожидало. Сейчас ему казалось, что каждый череп из этого столба, который там вообще мог быть, своими пустыми глазницами пристально смотрит в спину удаляющемуся старику, как будто не желая отпускать свежую добычу. Это ощущение для него было настолько жутким, что он понял главное. Ему снова предстоят бессонные ночи, как в детстве. Но в этот раз не фантазия ребенка будет рисовать ему сны, а собственная память. И от этого ему становилось просто не по себе. «Как такое вообще может быть?» Раздраженно ударил по столу глава поселка руководитель стражи Карл Герхард. «Что еще за костяные столбы? Что за бред? Этот поселок еще 30 лет назад был заброшен. Там просто не может быть никаких жителей, тем более одичавших. Если бы они там были, то об этом уже давно было бы известно, а тут...» «Мне, конечно, все равно, что вы думаете», — коротко пожал плечами старый однорукий охотник. Как-то равнодушный, чуть ли не брезгливо глядя на этого здоровяка, который удерживался на своем месте только из-за родства с главой поселка и своей физической силы. «Остальное меня не интересует. Я выполнил свое задание, выяснил странности. А рисковать своей головой там, где ее могут легко отделить от тела, мне не хочется». «В мое задание входило только пройтись до той местности, а дальше я не собирался идти. Вы, конечно, может быть, и не знаете, но угрозу я чувствую прекрасно и могу сказать одно. Там недвусмысленно стоит это предупреждение. Не стоит заходить на эту территорию, тем более, если вас туда не приглашали. Так что, если ваши люди проигнорировали такой прямой намек, то могу сказать прямо, можете про них забыть». «Подожди-ка», задумчиво проговорил глава поселка, заставив старого охотника, уже взявшегося за ручку двери, устало повернуться к нему. «Скажи мне одно. Давно эти столбы там стоят? Ты хоть это примерно определить можешь? Сколько времени назад там могли появиться те, кто поставил подобное предупреждение?» «Точно это сказать я не смогу. Некоторые кости там очень старые, некоторые достаточно свежие», — равнодушно пожал плечом охотник, чем вызвал у начальника стражи очередное приступ еле сдерживаемой злости. Скажу только одно, это не место для них. Однако они там. Сами столбы появились, возможно, не так давно. Есть некоторые следы, которые указывают на то, что эти своеобразные столбы, которых я с того места видел как минимум два, установлены по периметру заброшенного поселка. Давно ли? Не скажу. Скажу только то, что, наверное, и года с того времени не прошло. Только вот они уже там, и лучше держаться от этого места на расстоянии. Хорошо. Если ты уже такой наблюдательный, то скажи еще кое-что. Раздраженно махнув рукой, чтобы его верный помощник и, по сути, муж кузины наконец-то заткнулся, тяжело вздохнул Генрих Верт, словно тщательно подбирая слова. «Как ты думаешь, охотники из соседнего поселка и из 114-го могли бы ходить через эту территорию? У нас есть информация, что они вроде бы ходили через этот поселок на охоту. И было это совсем недавно, причем они даже приносили достаточно ценные ресурсы из зеленой зоны». «Если они могут это делать, то значит нашли какой-то общий язык с теми, кто там проживает». Равнодушно в очередной раз пожал плечом старый охотник. Хотя так и не понял того, зачем руководству их родного поселка было необходимо посылать в это место кого бы то ни было. Вот только если это и произошло, то я могу сказать только одно. Там наверняка установлены жесткие правила поведения. И в лучшем случае для тех охотников их просто пропускают через территорию. По определенному маршруту. А если им позволяют охотиться на территории зеленой зоны, то, скорее всего, этим индивидуумам приходится потом расплачиваться за такой проход частью своей добычи. Насколько большой, сказать не могу. Об этом могут сказать только охотники 114-го поселка. Но мне показалось странным, что поселение... Как выглядело заброшенным, так и выглядит. И это было подозрительно, словно там никого нет, но угроза там слишком уж явственная. И поэтому я не уверен в том, что там могут быть именно люди. После этих слов однорукий охотник все-таки открыл дверь и вышел из кабинета, оставшийся внутри двое разумных, являющиеся фактически властью и хозяевами в этом поселении, задумчиво посмотрели друг на друга. И если глава поселка действительно размышлял, то его верный помощник и соратник по некоторым вопросам просто терял терпение, что выражалось в его желании куда-то рвануться и, возможно, даже кого-то избить. Но все это было бы просто глупо, особенно с учетом того, что ощущениям этого старика-охотника не доверять было бы просто ошибочно. Он был достаточно опытным охотником и интуитом. И задание выполнил бы, даже прошел бы дальше, если бы не ощущение опасности. Ведь тогда, когда он остался без руки, этот охотник вернулся из довольно опасного похода. А его рука это была малой платой за то, что они тогда доставили. Проблема была в том, что груз был слишком тяжелым, и ему фактически самому пришлось принять на себя удар. Все остальные были заняты, и именно благодаря этому сейчас оставшиеся в живых члены его старой команды продолжали поддерживать своего старого товарища. Иначе бы его судьба была бы печальной. Однако сейчас им надо было решить, что делать дальше. Предупреждение было недвусмысленным, да и намеки этого старика говорили сами за себя. «Ну-ка, поясни-ка мне, друг ты мой любезный». «А все ли ты выполнил именно так, как я тебе говорил?» Задумчиво и достаточно спокойно, практически без какой-либо угрозы, проговорил глава поселения, поворачиваясь к начальнику стражей, который при этих словах буквально просел от страха и даже сделал маленький шаг назад. «А я тебе говорил, чтобы ты отправил в это дело самых адекватных своих помощников, говорил же? А тут...» Есть явный намек на то, что территория занята, и ее надо обходить тем, кто сюда пришел без договоренности. Может, объяснишь мне, что за идиотов ты туда послал? Простите, глава. Тут же виновато наклонил голову этот здоровяк, что выглядело довольно комично с учетом того, что сидевший перед ним человек был довольно худощавым и даже маленьким по сравнению с ним. К сожалению, эта ситуация сложилась так, что все те, кому мы действительно могли бы доверить такое дело, находились в рейде. Поэтому я послал тех, кто был под рукой. Ведь задание-то им предстояло плевое, просто пойти в эту самую точку, которая точно имеется на маршруте, и устроить там ловушку для охотников, желательно при их возвращении. Но даже если нет, мы могли бы ослабить возможности 114-го поселка. Они пошли туда с самострелами и оружием, и могли бы легко справиться с врагом. Вот только ничего у них не получилось, резко рявкнул, припечатав ладонью по столу глава поселения, чем заставил своего оппонента отступить еще на один шаг назад. И даже более того, они там все исчезли, как и вторая группа. И ты хочешь сказать, что там нет никаких странностей? Мало того, что ты потерял 8 стражей, которых мы потом могли бы использовать в наших делах, так теперь еще и 2 охотника пропали, а их товарищи начали задавать вопросы. Ты же понимаешь, что мы не можем доверять такие секреты тем, кто часто покидает территорию нашего поселка. Пусть даже для охоты на территории Зеленой Бездны. Понимаешь же? Или мне тебе пояснить, по какой причине мы не можем доверять этим людям такие дела? Тем более, мы не можем доверять им информацию о подобных делах. Я все понимаю, глава. Тут же постарался закивать головой, как послушный болванчик начальник стражи, который курировал все охранные мероприятия на территории поселения. И не только их. Но у меня никого другого в тот момент просто не было под рукой, а надо было действовать быстро. К тому же эти люди уже участвовали в паре тройки наших дел и прекрасно понимали, что их ждет, если они ошибутся. Поэтому, возможно, поэтому они и погибли, пошли до конца, пытаясь что-то выяснить. И я думаю, что других причин для их исчезновения просто нет. «Ты действительно такой идиот или прикидываешься?» Раздраженно выдохнул глава поселения, устало посмотрев на сразу же растерявшегося после его слов верзилу. «Вот скажи мне правду. Ты не видишь второго способа для их исчезновения?» «Да, обыкновенное бегство. Предательство. Может быть, они хотели продать информацию о наших делах в тот же город, откуда ходят торговцы. Неважно, в какой именно. Ты понимаешь, что нас ждет, если они передадут торговцам информацию о том, что мы намеренно отслеживаем их, чтобы в один прекрасный момент банально ограбить? Да, мы не всех убиваем, но мы их грабим. И если так дела пойдут и дальше, то у нас будут большие проблемы, особенно в последнее время, учитывая тот факт, что начали вводить эти проклятые кредиты. Или ты не слышал об этом? Тогда посмотри, вот они». При этих словах перед собой на стол глава поселка высыпал несколько металлических предметов, напоминающих то ли какие-то бляхи, то ли древние монеты. Они раскатились по потертой металлической поверхности, звонко ударяясь друг о друга, создавая мелодию тяжелого металла, властного, незыблемого. Перед ним лежали те самые кредиты, свежеведенная валюта городов. Ее изготавливали не в пыльных мастерских поселениях, а на мощных автоматизированных фабриках, что еще оставались в руках людей. Эти монеты не были простыми кусками металла. В каждой скрывалось искусство, символ власти, технология. Самые малые монеты номиналом в 1,5 кредитов отливали матовым блеском меди. Теплый ржаво-оранжевый оттенок будто впитывал в себя историю всех старых медных проводов, тысячелетиями служивших людям. Их гладкая поверхность хранила следы грубой чеканки, примитивные линии, цифры и символы, обозначающие их номинал. Они были тяжелыми на ощупь, чуть шершавыми, словно стертыми бесконечными касаниями рук. Следующие 10 и 50 кредитов уже имели в своем составе 2 металла. Внешний круг все так же оставался медным, но в его центре был впрессованный новый металл, напоминающий серебро. Холодный, переливающийся, он придавал монетам особый статус. Эти монеты весили больше, были чуть толще, а их гравировка четче и даже в чем-то сложнее. Узоры, переплетающиеся в центре, намекали на древние символы власти, возможно, даже на старые знаки того самого союза, когда ковчег еще не превратился в разрозненное выживающее самостоятельно поселение. Монеты в 100 и 500 кредитов уже обладали 3 слоями металла. Первые два, медное кольцо и серебристый центр, оставались неизменными, но к ним добавлялся тонкий внутренний слой, напоминающий тусклую платину. Едва уловимый блеск выдавал присутствие редкого металла, возможно, восстановленного из древних энергосистем. Эти монеты уже не были просто деньгами, они были знаком статуса. Вес их ощущался на ладони, а тонкие защитные насечки по краям позволяли легко отличить настоящие кредиты от возможных подделок. А вот те три монеты, что лежали отдельно, величественно отливающие множеством оттенков, были самыми ценными – 1000, 5000, 10000 кредитов. Их структура становилась все сложнее. Внешний слой из неизвестного металла напоминал черную сталь, скрывающие гладкие серебристые почти зеркальные узоры внутри. Сердцевина таких монет сияла бледным голубоватым светом, отражающая слабые всполохи ближайшего источника света. Это свечение было едва заметным, и оно выдавало в них что-то особенное, может, добавленный редкий элемент, может, древнюю технологию, позволяющую монетам хранить энергию. Все так же задумчиво хмыкнув, глава поселка осторожно поддел одну из таких монет пальцем, заставляя ее перекатиться. Она звучно ударилась о другую, отозвавшись низким, почти музыкальным звоном. Эти деньги теперь значили все. Они определяли, кто будет править, кто сможет закупать ресурсы, кто останется в стороне от власти. Они были не просто средством обмена. Они стали новой кровью станции. А Генрих Верт прекрасно это понимал. Сейчас же мужчина хмурился, все еще глядя на эти монеты. Вопрос был не в том, что он может купить на них. Вопрос был в том, сколько стоит сама его жизнь в этих новых условиях. «Ты хоть понимаешь, что это все значит?» Видимо, все же, насладившись удивленным лицом своего помощника, глава поселения задумчиво постучал ногтем по одной из таких монет, которые все же решил убрать со стола. «А это означает, что в скором времени начнутся товарно-денежные отношения между поселениями, и основная проблема будет заключаться не в том, кто чего больше произвел, а именно в том, у кого больше будет таких вот ресурсов, того самого металла для монет. К тому же не стоит забывать о том, что я узнал от торговцев, которые привезли нам эти самые кредиты. Они посмеивались, что в их городе уже вводят даже электронный оборот денег. Специальные браслеты, благодаря которым их жители могут не таскать с собой такой металлолом. Это для нас, дикарей, как они считают, такие деньги все еще в ходу». «Какие еще дикари?» Тут же взъярился главный охотник поселка, но, заметив косой взгляд своего руководителя, тут же осел на месте, аккуратно присев на стоящий в стороне стул. «У нас же просто выбора нет. Нам приходится торговать тем, что имеется под рукой. Это у них есть такие возможности. Захотели, монет каких-то наклепали, захотели, электронные деньги сделали. А нам-то что делать? Да и как они до этого додумались? Кто сказал, что электронные деньги нельзя подделать? У нас же такое как-то было. В одном из поселений пытались сделать деньги, жетоны, но вы же помните. И чем все закончилось? Через пару лет даже в том поселке жетоны все оказались у их хозяина, руководителя того самого поселка, который пытался ими расплачиваться со своими же жителями, а когда понял, что эта идея провалилась, попытался откреститься от всего этого. И что с ним потом случилось? Сами местные жители его же и прибили за руки и за ноги на дверях собственного дома, как напоминание за то, что не стоит обманывать собственных соседей, по крайней мере, по одному поселку. Последние слова он добавил специально, явно заметив новый косой взгляд со стороны своего руководителя. Еще бы! Они-то своих соседей обманывали и весьма старательно, поэтому подобное утверждение с его стороны звучало довольно глупо. Они не только их обманывали, но и считали незазорным и ограбить. Только вот в последнее время что-то пошло не так, и теперь нужно было подумать над тем, было ли все случившееся всего лишь какой-то глупой случайностью, или же в данном случае против них решил сыграть кто-то достаточно серьезный и довольно опасный, Что не говоря, сам руководитель поселка номер 130 прекрасно знал, что происходило, если речь заходила о поселениях каннибалов. Поэтому он понимал и то, что может происходить в поселке, которые превращаются в гнездо каннибалов. А такие случаи уже бывали. И даже не один. Что поделаешь, но не зря же люди на родной планете когда-то в далеком прошлом говорили одну интересную фразу: «Голод не тетка». От голода люди сходили с ума, превращаясь в кровожадных зверей, которые просто хотят набить свое брюхо хоть какой-то едой. Доходило даже до того, что они начинали пытаться есть части своей экипировки. Дерево даже грызли, а потом и людей начинали пожирать. И даже собственных детей. Это было вполне объяснимо и предсказуемо. Именно поэтому, когда они решили устраивать подобные набеги, стараясь отнять у соседей полезные ресурсы. Подобное хоть и не особо приветствовалось, но если заметать следы как следует, то и обвинить в каких-либо проблемах у соседей их никто не сможет. Это был важный момент в сложившемся положении, которое следовало бы учитывать. И если главе поселения номер 130 нужно было постараться найти ответы на вопросы, конечно, начальник стражи решил, что нужно отправить в то заброшенное поселение карательную команду. Только вот тут была одна очень важная проблема. Рисковать своими людьми Генриху не хотелось. К тому же, отправив туда карательную команду, они сильно ослабят собственную охрану. А это может привести к сложностям определенного рода. Ко всему прочему, им не стоит забывать и о том, что надежных людей даже среди собственных стражей у него было не так уж и много. И поэтому было бы предпочтительно не рисковать подобным образом. Иначе все могло закончиться куда хуже. Конечно, можно было бы попытаться собрать своеобразный сборный карательный отряд, как это иногда делалось вместе с соседними поселениями. Но и тут могли возникнуть определенные сложности. Для начала нужны явные доказательства того, что на территории заброшенного поселка появились какие-то каннибалы. А то, что при входе в тот сектор поставили своеобразные костяные столбы, еще ни о чем не говорит. Бывали уже и такие случаи. А за голословное обвинение, если вдруг выяснится, что там нет ничего подобного, им придется ответить. К тому же, как он потом объяснит то, зачем они посылали своих бойцов на территорию заброшенного поселения, что они там должны были сделать. На охоту пойти они в принципе не могли, так как охотниками не являются. Просто заходили прогуляться. Это даже звучит как-то глупо. Придется подумать. А думать над такими вещами Генрих Верт очень не любил. Он любил считать свои доходы. То самое богатство, которое имела его семья. Но пытаться думать над тем, что кажется неразрешимой задачей на данный момент, ему крайне не хотелось.